Откровение об Антихристе. Продолжая исследовать книгу Откровения Иоанна, переходим к 13 главе, где непосредственно описывается Антихрист и его пророк во время своего правления на земле. В том, что эта глава является продолжением 12 главы и углубляет познание об Антихристе и его государстве, говорит 5 стих 13 главы Откровения Иоанна. «И даны были им уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Период времени в 42 месяца, или же 1260 дней, 3,5 года, до времени времен и полувремени, это период времени царствования Антихриста, что было установлено и доказано в предыдущих рассуждениях на основании Писания. По этому признаку во всем Священном Писании отличают царство Антихриста, и под разными названиями обнаруживается сам Антихрист. В основном же об этом царстве и об этом царе написано в Откровении Иоанна и книге пророка Даниила. Поэтому при исследовании 13 главы будем проводить и соответствующие тексты из книги пророка Даниила, одновременно, по надобности, проводя убедительные доказательства их соответствия исследуемой теме. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами, 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Откровение 13.1. Иоанн наблюдал с морского берега и отметил, что зверь вышел из моря. Море – это огромная масса жителей нашей планеты, которые втянуты в политическую борьбу и принадлежат к самым различным политическим партиям или не принадлежат ни к какой партии. Но даже те, кто не принадлежит ни к какой партии, уже являются особой партией, ибо имеют свои личные взгляды на жизнь и отстаивают их, а это уже борьба единомышленников за свободу. Стремление человека к спокойствию и миру – естественное стремление. Но как море не отличается стабильностью, так и людское море до сих пор находится в волнении, ища спокойствия в политическом переустройстве мира, в надежде на мудрость государственных деятелей. Библия говорит о том, что разума у разумных не станет, Исаия 29 глава 14 стих, чтобы решить экономические проблемы и установить прочный мир на земле. И будет сражаться брат против брата, и друг против друга, город с городом, царство с царством, и дух Египта, прообраз греховного мира, изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям. Исаия, 19 глава, 2-3 стихи. Никто из земных правительств еще не смог решить проблему организованной преступности. В Колумбии наркомафия вела настоящую жестокую и кровопролитную войну с правительством. Во всех частях земного шара поступают сообщения о том, что в связях с мафией замешаны государственные деятели и бизнесмены самого высокого уровня и ранга и так далее. На всех политических уровнях, почти во всех государствах, в правительстве оказываются люди из группировок организованной преступности. Государство оказывается бессильным одержать победу над преступным миром. Инфляция и падение жизненного уровня людей стало обычным явлением, и этот экономический кризис будет углубляться. Все это – результат тонкой политики дьявола, который с одной стороны ведет войну с Богом, уводя людей от Священного Писания, через которое человек мог бы решить все проблемы. С другой стороны, не позволяя человекам, через вовлечение их в противостояние друг с другом на всех уровнях, решить их жизненные проблемы, направляя их разум в демонический духовный мир, чтобы человечество в момент появления на политической арене Антихриста увидело в нем лидера, обладающего сверхъестественной силой, и доверило ему свое будущее. В настоящее время увеличилось число неизвестных болезней. Но люди не обращаются к Богу, а к экстрасенсам, колдунам, гадателям. Это предвидел и предсказал Бог через пророка Исаию в 19 главе 3 стихе. «И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых и к гадателям. В настоящее время идет усиленная демонизация общества, ибо всякий, обращающийся к вышеназванным источникам для решения своих проблем, обращается к дьяволу и становится его рабом, находящимся постоянно под влиянием бесовских духов. Все эти люди с поспешностью примут дьявола Антихриста, когда придет его время, чтобы открыться и установить свою диктатуру на земле. А то, что это будет и будет после демонизации общества, говорит следующий текст, Исаия, 19 глава, 4 стих. «И продам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф». Исследуя эту главу, мы еще не раз будем обращаться к событиям, происходящим в нашем мире, потому что Слово Божие предлагает нам сравнивать пророчества последнего времени, записанные в Библии, с событиями, происходящими в мире, чтобы знать время, в которое мы живем. Так что выдвижение Антихриста на роль мирового лидера произойдет трудное для жителей Земли время, когда они изнемогут от неизлечимых болезней, непрекращающихся войн и риска ухудшения материального благополучия в результате многочисленных политических переустройств. Подтверждением этому является следующий стих Священного Писания из книги пророка Даниила, 7 глава 2-3 стихи. «Начав речь, Даниил сказал: „Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого“». Дальше речь идет о четвертом звере. Даниила, 7 глава, 7 стих. «Царство которого конец будет положен Богом». 7 глава, 9-12 стихи. «Как Антихриста и его царство разрушит Иисус Христос своим пришествием». Вот эти тексты. «После чего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и вощел ветхи днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и телу сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». Даниила, 7 глава, 9-12 стихи. Из второго стиха 7 главы Даниила видно, что четвертый зверь вышел из моря в результате борьбы четырех ветров. Слово «ветры» говорит о духовном мире, и что в нем идет непрестанная борьба. Современные события в свете Библии. Отличительной чертой зверя из 13 главы Откровения Иоанна было 7 голов и 10 рогов. Все современные видные богословы считают, что этим зверем или царством будет ныне действующее европейское экономическое сообщество или страны общего рынка. Для этого существуют веские доказательства. Идею создания такого сообщества выдвинут 7 ведущих стран капиталистического мира для того, чтобы было легче управлять Европой. По этой причине Священное Писание указывает, что у зверя было 7 голов. Голова, по нашему человеческому представлению, является источником мысли. 10 рогов на основании 12 стиха 17 главы Откровения Иоанна означают 10 царей, стоящих во главе 10 государств, входящих в объединение. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со звером как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Откровение, 17 глава, 12-13 стихи. Если для создания европейского экономического сообщества у ведущей семерки стран капиталистического мира была одна цель, то цель создания такого сообщества у самих стран Европы была другой. Совместное решение экономических проблем в Европе путем интеграции экономики, установление единого экономического пространства и рынка, устранение разногласий и всякого рода противостояний между государствами Европы. У дьявола на это объединение свой взгляд – создать мощное государство, способное контролировать всю землю. В свое время в печати отмечалось, что когда в эту организацию входило еще только 6 государств Европы, а Франция была одним из 6 государств, генерал де Голль, бывший тогда президентом Франции, сказал: «Я вижу в нашей организации стремление к наднациональной диктатуре. Я против такого направления политики». Он приложил много усилий, чтобы совет тогдашних 6 стран Европейского экономического сообщества не стал законодательным, а только консультативным. Поэтому неоднократно в последующие времена ответственные лица ЕС в связи с трудностями при наведении порядка в сообществе сетовали на отсутствие законодательного органа, ибо консультативный совет не может диктовать своей воли другим государствам, а за отсутствие законодательного органа вину возлагали на генерала де Голля. Но такое поведение французского президента было волей Божией, чтобы это сообщество не взяло власть в свои руки раньше времени. К тому же, по плану Божию, это государство к моменту создания законодательного органа должно было включать 10 государств, в том числе и Греции. Кстати, 10-м государством, вошедшим в ЕС, была Греция. Исследуя Писание, книгу пророка Даниила, отмечаем, что Греция в мировой истории занимает видное место. Когда исследуем 7 главу Даниила и читаем о 4 звере, то видим, что один из рогов, который исторг 3 рога, имел глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. Этот рог был сокрушен Богом, доколе не пришел ветхи днями, и суд дан был святым Всевышнего». Мы знаем, что Антихрист будет сокрушен Богом, а следовательно, этот рог и есть Антихрист. Читая дальше 7 главу, отмечаем, что этот рог есть один из царей этого царства, который уничтожит 3 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Даниила, 7 глава, 24-25 стихи. Время в 3,5 года, отведенное для этого царя, еще раз убеждает нас, что речь идет об Антихристе. Далее Библия уже называет некоторые государства по именам. Сначала в 8 главе эти государства с их царями показаны как овен и козел. Основное внимание уделено государству, которое показано как козел. Тогда козел чрезвычайно возвеличился. Но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. «И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства из звезд и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнято было у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Даниила, 8 глава, 8-12 стихи. 8-10 стихи 8 главы Даниила говорят о том же явлении, то есть об уничтожении 3 царей 4, что и 24-25 стихи 7 главы Даниила. Тогда козел чрезвычайно возвеличился. Но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. Одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низлил на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их». Даниила, 8 глава, 8-10 стихи. Дальше Слово Божие поясняет, кто есть козел. А козел косматый, царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый его царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силой. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою. И он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых. И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его. И сердцем своим он провознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Даниил, 8 глава, 21-25 стихи. Отсюда видно, что греческое царство разделилось на четыре разных царства, а к концу времени один из старых возвысился за счет наглости и коварства. Кто он есть и в каком современном государстве находится, трудно сказать, ибо неизвестно, какие царства образовались из царства греческого. А если бы даже это возможно было бы установить, то все равно они в Библии безымянные. Но одно ясно, что Антихрист придет через Грецию. А то, что это именно Антихрист, говорят слова, что он был сокрушен не рукою, то есть не руками человеческими, а Богом. Далее Слово Божие продолжает углублять познание об Антихристе. Через сложные политические события, в результате непрерывных войн, придет к власти презренный, и восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума, и лестью овладеет царством, и всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Даниила, 11 глава, 21-22 стихи. В действии этой личности видны действия Антихриста. И следуя дальше 11 главу Даниила, отмечаем осквернение им, Антихристом, святилища. «И поставлено будет им чаще войско, которое осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения, поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания свое будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». Даниила, 11 глава, 35-36 стихи. И опять, как и во всех местах Писания, где речь идет об Антихристе, повествование о его деятельности кончается днем суда над ним, и будет иметь успех, доколе не свершится гнев, ибо то, что предопределено, то исполнится. Что еще нужно отметить в отношении Антихриста? Что он не сумеет овладеть всей землей? Ибо написано, «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и спасутся от руки его». Только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. Для доказательства того, что дьявол не сумеет поработить всю землю, и несколько государств останутся свободными, и следом вернейшее пророческое слово, говорящее об этой истине. Иеровоам – прообраз Антихриста. И следуем исторические события, связанное с жизнью Соломона и его сына Раваама и Иеровоама, потому что Иеровоаму было передано царство Соломоново, и здесь усматривается вернейшая пророческая основа о времени царствования Антихриста. Доказательство того, что речь идет об Антихристе и о передаче ему власти на земле, исследуем 11-14 главы 3 книги Царств. Начнем исследование с 1 стиха 11 главы 3 книги Царств, который говорит: «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, идумеянок, щедонянок, хетиянок». Проводя параллель между Соломоном, полюбившим множество чужестранных жен из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце ваше к своим богам». И Иисусом Христом находим, что так же поступил Иисус Христос, который был послан только к погибшим овцам дома Израилева, но в результате отвержения его Израилем обратился к язычникам. Обращая внимание на 4 стих той же главы, находим нечто неудобовразумительное и трудное для проведения параллели между Соломоном и непричастным ни к какому злу Иисусом Христом. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. Сразу же заметим, что сегодня Иисус уже не живет в человеческом теле на земле, поэтому о Боге люди судят по нас, Его посланников. Второе, что нужно сказать твердо: сам Иисус Христос никогда не был грешником и не будет. Его Господу противен самый малый и незначительный грех. Но так как Иисус Христос является главой тела Церкви, а мы Церковь – члены тела Его, в этом смысле мы едины с Ним, а Он с нами. Следовательно, упроки, относящиеся к нам, восьминно падают на Иисуса Христа. То, конечно, к сожалению, в жизни христиан и есть много отступлений от истины, в том числе и идолослужения, о чем не будем говорить подробно, ибо это отдельная обширная тема. И через это имя Божие поносится у язычников. Это заключение подтверждается Писанием. «Ибо вкрались некоторые люди, из древли предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Послание Иуды, 4 стих. «И как следствие такого поведения лжехристиан, многие последуют их разврату, и через них путь истины будет поношение». 2 Петра 2:2. Поэтому слова: «И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его», относится к нам, христианам последнего времени, когда немало христианских деноминаций только формально исповедуют имя Иисуса Христа, но не обладают ни силой, ни властью, ни обетованиями, которыми пользуется настоящая, живая, возрожденная через покаяние Церковь. В этом смысле такие христиане деноминации уподобляются наложницам, которые по сравнению с женами имели очень мало прав на обладание наследством. А о Боге люди, соблазнившиеся нашими поступками и нашим отношением друг к другу, говорят: «Каковы они, таков их и Бог». Поэтому слова: «И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодный пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его, тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые ходили и приносили жертвы своим богам». Относится только к нам, христианам последнего времени, которые стали членами тела его, но совершая те или другие мерзости, бросаем тень и на своего главу, который есть Иисус Христос. Не станем рассуждать о том, что нужно понимать в настоящее время под служением Астарте, Милхому, Хамосу и другим идолам, но напомню только слова апостола Иоанна: «Дети, храните себя от идолов. Аминь». Первое послание Иоанна, 5 глава, 21 стих. И слова апостола Павла: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Что же я говорю? а то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенно значит что-нибудь нет. Но что язычники, пронося жертвы, проносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы были вообще не с бесами. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. 1 Коринфянам, 10 глава, 14, потом 19, 21 стихи. Это напоминание сделано потому, что идолослужение в духовном смысле может иметь место в жизни христианина, члена Церкви Христовой. Так что это предупреждение относится к нам, христианам последнего времени. И об этом говорят следующие слова текста. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце к иным богам». Старость – это осень жизни. Последние дни из числа дней, определенных Господом для жизни в этом веке. Последнее время жизни человека на земле. Поэтому слова «во время старости Соломона» говорят о последнем времени. А о том, что в последние дни последнего времени будет распространяться грех и поражать народ Божий, свидетельствуют многие тексты Библии. Например, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». И многие лжепророки восстанут и прельстят многие, и по причине умножения беззакония во многих охладит любовь. Матфея, 24 глава, 9-12 стихи. 9 стих также может быть непонятым, так как выражает не совсем понятное, на первый взгляд, отношение Бога к Отцу, к Своему Сыну Иисусу Христу. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему. Мы знаем, что Бог любит своего сына, которому никогда не приходил на сердце и не придет огорчать его. Однако же знаем, что он, Иисус Христос, испытал полную меру гнева Божия на Голгофском кресте за наши грехи и преступления, так и в настоящее время. И так будет до тех пор, пока Церковь не отнимется от земли, согрешающий, в том числе и христианин, подвергается гневу Божию. Но Священное Писание говорит, что этот гнев принял Иисус Христос на себя на Голгофе и в настоящее время является нашим заступником. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Речь идет о суде Божьем над Иисусом Христом, как нашим заместителем, занявшим наше место на кресте. И еще. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы Бог согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. И еще. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос». 1 Тимофея 2:5. Поэтому, когда гнев Божий по причине наших преступлений возгорается на нас, а между нами и Богом стоит Иисус Христос, то он падает, а вернее пал почти 2000 лет назад на него. С этой точки зрения становится понятной проведенная параллель на основании 9 стиха между Соломоном, о котором сказано «и разгневался Господь на Соломона», и Иисусом Христом. Наконец, мы приближаемся к главному вопросу. Передача царства на земле дьяволу выражена в прообразах данного текста. «И сказал Господь Соломону, за то, что у тебя так делается, и ты не сохранил завета моего и устава моих, которые я заповедал тебе, я отторну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его». 3 книга Царств, 11 глава, 11 стих. Сразу же отмечаем, что эти события не бесконтрольны, но происходят по допущению Божию, о чем и свидетельствуют следующие слова: «Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». То же самое говорит и про мой текст об Антихристе из книги пророка Захарии. «Ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тушных будет есть, и копыта их оторвет. Захария, 11 глава, 16 стих. И тот, и другой тексты пророчески возвещают царство Антихриста. Вторая важная мысль, на которую нужно обратить внимание, это причина, по которой Бог отнимает царство у Соломона. «И сказал Господь Соломону, за то, что у тебя так делается, и ты не сохранил завета мои, уставы мои, которые заповедую тебе». И еще. «И заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь». Третья книга Царств, 11 глава, 10 стих. Рассматривая этот ветхозаветный текст через евангельское слово, отмечаем некоторую общность. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 8-12 стихи. Общностью этих текстов является откровение о том, что царство будет отобрано у законных владителей из-за беззакония народа и его привязанности к греху. Далее нужно подчеркнуть, что не вина Иисуса Христа в том, что земля наполнилась развратом, и в этом Иисуса Бог не обвиняет, но факт остается фактом, что Бог хочет спасти всех. 1 Тимофея 2:4, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А масса людей погибает, хотя Бог послал Иисуса, чтобы умереть за грехи всего мира, что Он исполнил. Так что становится понятным недовольство и гнев Божий на обитателей земли, которые Бог отдал наследство своему Сыну Иисусу Христу. А если это наследство Иисуса Христа, то это беззаконие совершается в Его пределах. Таким образом становится понятным, почему Бог по образу Иисуса Христа Соломону сказал такие слова. Следует сказать, что при исследовании ветхозаветных пророчеств, как вернейшего пророческого слова, обращаем внимание на результат, а не на мотивы, побудившие ветхозаветную личность совершить тот или другой поступок. Третья истина открывается 12 стихом. «Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего и сторону его». Этот текст говорит о том, что у Господа многочисленные определения совершаются не сразу, а в определенные еще в вечности времена и сроки. Для ясного понимания и истолкования выражения «но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего», нужно пояснить, что Иисус Христос в разные времена открывался людям в разном качестве. Поэтому в Священном Писании существует множество прообразов Иисуса Христа, которые с самых различных сторон обрисовывают эту божественную личность. Примером могут служить четыре евангелиста – Матфей, Марк, Лука и Иоанн, которые в своих Евангелиях рассматривают Иисуса Христа с четырех сторон. Матфей показывает Иисуса Христа как сына Давидова, обетованного Мессию еврею, Марк – как Сына Божия, Лука – как Спасителя всех людей, Иоанн – как Вечного Сына, который есть Логос, Слово, Единородный Бог. Если это не учитывать, то зная, что Давид является прообразом Иисуса Христа, Соломон также его прообраз, можно запутаться в рассуждениях, прочитал, «но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего», потому что получается неудобно вразумительное выражение при истолковании. «Я отторгну от тебя царство и отдам рабу твоему, но во дни твои я не сделаю этого ради тебя». Здесь прообразы говорят об Иисусе в двух качествах. В Давиде, поразившего голову Голиафа, мы видим его как победителя дьявола и нашего заступника и спасителя от греха и смерти. А в лице Соломона – личность, на которой возгорелся гнев Божий за преступление, но которая помилована из-за Давида. При тщательном исследовании вырисовывается такая картина. На жителей земли последнего времени за их преступления горит гнев Божий. Сюда надо включить и нерадивые, погрязающих в грехах поколения христиан, которых Иисус назвал лаодикийцами, но еще не отверг от лица своего. Но между справедливым гневом Божиим и жителями земли стоит Иисус Христос. Косвенно на него горит гнев Божий. И ходатайствует за всех жителей земли и за церковь, показывая Отцу свои раны, как знаки той искупительной жертвы, которую Он принес на Голгофе. Здесь Он выступает в роли Давида, который исполнил всю волю Божию. И Отец, любя Сына и ради Него, продолжает миловать жителей земли, как Бог помиловал Соломона ради Давида, а также долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Продвигаясь вперед в исследовании этой темы, цитируем 13 стих 11 главы 3 книги Царств. «И не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Учитывая то, что земля Израилева, на которой происходят события, связанные с деятельностью Соломона, Давида, Иеровоама и других личностей, является прообразом всей земли, это слово говорит о том, что не вся земля будет порабощена Антихристом, некоторая, незначительная ее часть, останется свободной. Ибо если весь удел Израиля составляла территория, занятая 12 колен, то Господь сказал: «Одно колено дам сыну твоему ради Давида». А в 12 главе 3 книги Царств в 20 стихе отмечено: «За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова». Сравниваем этот текст с текстом книги пророка Даниила: «И спасутся от руки его Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых». Даниил, 11 глава, 41 стих. Если учесть, что Моав и Аммон являются детьми Лота, то увидим полное соответствие вернейшего пророческого слова в прообразах Третьей книги Царств и прямого пророческого слова из книги пророка Даниила. Две части земли остались неподвластными Иеровоаму, Иуда и Вениамин, и две части земли не сумел поработить Антихрист, Едом и сыновья Лотовы. Прежде чем перейти к исследованию следующих текстов Писания, остановим внимание на весьма важном выражении 12 стиха: «Из руки сына твоего исторгну его». Здесь речь идет о сыне Соломона Раваме, который является прообразом Иисуса Христа во время массового отступления в последние дни последнего времени жителей земли от Господа. Царство Раваама, а также его способность управлять страной, не входит ни в какое сравнение с Соломоном. В отношении Раваама по сравнению с Соломоном все нужно понимать прямо, как оно и есть. Никто нигде сказал, что Раваам, сын Соломона, был скуден умом. Но такие рассуждения не пойдут в отношении Иисуса Христа, ибо скудость ума Раваама не означает, что Христос ослабеет и потеряет все способности управлять землей. Священное Писание говорит: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Евреям 13:8. А причиной такого ослабления его видимой деятельности на земле будет необыкновенно массовое отступление людей от него, в том числе, к сожалению, и христиан. Когда мы смотрим на действия Иисуса Христа во времена апостолов и сравниваем их с действиями в наши дни, то сравнение не в нашу пользу. Но там, где христиане становятся на должный духовный уровень, там Бог предстает перед миром в полноте своей силы и власти. В последнее же время беззаконие умножится многократно. Христианство в общей своей массе ослабеет. От среды будет взят удерживающий, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Матфея, 24 глава, 10-13 стихи. Единственным средством спасения будет терпение и вера. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Откровение, 13 глава, 10 стих. Вполне законно ставится вопрос: почему соблазнятся многие? потому что не получат от Иисуса Христа ожидаемой ими поддержки и сами в себе сделают заключение, что Иисус стал бессильным и в такой тяжелой обстановке ничего не может сделать. Люди не поймут, что добровольно склонившись на сторону дьявола, они вытеснили Дух Святой из своей жизни, не дали им возможности действовать и таким образом представили Иисуса миру слабым. Это ужасное заблуждение. Не оставьте их до тех пор, пока Он, Иисус, не явится силою и славою великою, чтобы судить мир. В роли такого периода времени и является прообразом Христа, сын Соломона Раваам, из руки которого Яровам отнял царство. Мы взяли как само собой разумеющееся, что Яровам является прообразом Антихриста или воплощенного дьявола. Но то, что нужно выяснить, еще надо доказать, исследуя Священное Писание. Итак, выясняем, на основании Писания является ли Яровам прообразом Антихриста. Это имя впервые упоминается в Библии в 11 главе и 26 стихе 3 книги Царств. «И Яровоам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдова, вдовы Цероа, раб Соломонов, поднял руку на царя». В этом стихе содержится колоссальная информация об этой личности. Начнем с того, что Священное Писание утверждает, что Яровам, поднявший руку на Соломона, был его рабом. Если мы признаем, что Соломон – прообраз Христа, то первым грешником, поднявшим руку на Бога, был Люцифер, который в настоящее время носит имя дьявола и сатана. Это падший ангел, а ангелы были сотворены для служения Богу и людям. Не все ли суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Евреям 1 глава 14 стих. Служебный дух и есть раб, исполняющий волю своего господина. Далее рассмотрим его происхождение. Имя матери его вдовы Цероа. Цероа в переводе на русский язык означает «прокаженное». Все мы уверены, что проказа является символом греха. Знаем также и то, что грех гордости, родившийся в сердце помазанного херувима по имени Люцифер, что означает «светоносный», превратил его в противника Божия, сатану и дьявола, клеветника братьев наших. Отсюда становится понятным, что матерью дьявола был грех, как и матерью Яровама было Цероа, прокаженное. Углубляясь в исследование, замечаем, что мать Яровама была вдова, то есть жена, лишившаяся мужа. В некоторых текстах Священного Писания Бог называется мужем или супругом. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой святый Израилю. Богом всей земли назовется он, ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». Исаия 54 глава 5-6 стихи. Конечно же, в прямом смысле слова у Бога никогда не было жены. Но для народа израильского он называл себя мужем, а народ израильский, соответственно, женою. «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее». Осия, 2 глава и 2 стих. «И еще, и будет тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь звать меня Вали». Осия, 2 глава, 16 стих. Что касается матери вдовы Яровама, то, учитывая истину, что муж и жена являются одной плотью, Бог был со святостью, жена – символ святости, которая есть одно целое с Богом, помазанного херувима одним целым, пока он не сквернился грехом. Когда же Люцифер согрешил, то с греховностью херувима Бог не мог иметь ничего общего и изгнал его. Греховность – это вдова, не имеющая мужа. Отцом Яровама был Нават. Имя Нават в переводе на русский язык означает «взгляд». И действительно, причиной падения Люцифера был его взгляд на самого себя, обольщение собственной красотой. Об этом пророчески Бог сказал через пророка Иезекииля так: «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». Иезекииль, 28 глава, 12-17 стихи. Следующей характерной особенностью Иеровоама было то, что он был ефремлянин, то есть из колена Ефремова. Имя Ефрем переводится на русский язык как «плодовитость», а если еще точнее, «плодовит вдвойне». Люцифер был сотворен Господом в чине Херувима, одного из высочайших чинов ангелов, что само по себе ставило его выше других ангелов. В Писании говорит, что он был не просто Херувимом, а помазанным Херувимом. «Ты был помазанным Херувимом, чтобы ощенять, я поставил тебя на то». То есть он имел двойное преимущество, плодовит вдвойне пред другими ангелами. Для полноты характеристики Иеровоама Слово Божие говорит, что он был из города Цареды. Название израильского города Цареда переводится как «прохлада», «освежение». Прохлада дня в Израиле была приятным временем среди зноя. Во время прохлады дня Бог приходил беседовать с Адамом. А Бог говорит, что Он есть Творец благословенного времени для человека с духовной и физической стороны. В трудное время, которое символически часто называется зноем, Бог был как бы облаком, создающим тень. На древнерусском языке слово «тень» звучит как «щень». Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в честное для него время, защитою от бури, тенью от зноя. Ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. Исаия 25 глава 4-5 стихи. Учитывая, что только от престола Божия и по воле Его приходит всякое благословение, как Иаков говорит, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений и тени перемены». А также то, что Бог все совершает через ангелов, можно понять слова, сказанные Люциферу. «Ты был помазанным Херувимом, чтобы ощенять», то есть создавать щень, заботиться о уверенных ему живых существах, а также и слова «Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней, святая гора Божия, место, откуда приходит тень». Ей соответствует в вернейшем пророческом слове «город Цареда». В 27 стихе говорится о том, что Иеровоам был действующей личностью. Соломон строил Мило, подчинивал повреждения в городе Давида, отца своего. А в книге Кииля то же самое утверждается Люциферы. «От обширности торговли твоей, внутренней твоей исполненности неправды». Здесь же словом «мило», что в переводе означает «вал», «насыпь», подтверждается две вышесказанные истины. Первая заключается в том, что Бог, пророк Соломон, действует через ангелов Иеровоам. Вторая – по воле Божией, а Люцифер должен был ощенять, защищать своих подопечных. Иеровоам строил вал и насыпь тоже для защиты горожан. 27 стих этой же главы говорит, что Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. Сначала подмечено, что Иеровоам был человек мужественный. Мужество, по объяснению толкового словаря русского языка Ожогова и Шведова, означает храбрость, присутствие духа в опасности. Это говорит о том, что Иеровоам умел в трудностях достигать намеченной цели, даже если это было опасно для его жизни. Дьявол тоже, зная могущество Божие, рискнул сразиться с ним, потерпел сокрушительный отпор и, как молния, спал с неба. Затем был поражен окончательно на Голгофе, тем не менее ведет войну с Богом, зная, что осужден на вечные мучения, предсмертной агонии старается наполнить ад погибшими душами, готовится уступить на земной престол и дать бой Иисусу Христу в его второе пришествие. В характеристике Иеровоама Слово Божие отмечает, этот молодой человек умеет делать дело. Довольно часто молодые люди обладают хорошим здоровьем, силою, красотой, прекрасными планами на будущее, но им не хватает способности и мудрости, знаний и опыта, чтобы правильно распорядиться богатством молодости. Они не умеют добиваться поставленной цели. Когда же с течением времени накапливаются мудрость и знания, приобретается опыт и умение, уходит молодость и все качества, присущие молодости. Таким образом, многие люди так никогда не сумели во всей полноте реализовать в жизнь свои планы. У Яровама сочеталось все прекрасно. Несмотря на молодость, с присущим ей преимуществами, он вмещал в себе качество прошедшего земной путь человека, то есть обладал всей полнотой качеств и способностей, необходимых для выполнения труда, определенного Соломоном. Такими же словами Священное Писание характеризует и Люцифера, будущего сатану, противника Божия. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото – все искусно усаженное у тебя в гнездышко и нанизано на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазан херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебе на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Начало 29 стиха «Ищли до моей главы» тоже несет в себе глубокий смысл. В это время случилось Яровоаму выйти из Иерусалима. Этот короткий отрывок вышеназванного стиха отмечает два этапа жизни Яровоама. Первый – время его пребывания в Иерусалиме перед лицом Соломона в качестве исполнителя царской воли. Второй период – период после его выхода из Иерусалима. Эти два жизненных этапа наблюдаются в жизни дьявола. Первый, когда он находился на небе под именем Люцифера и исполнял волю Божию. Второй этап – время, когда он после согрешения был изгнан от лица Божия и стал называться дьяволом и сатаною. Здесь будет уместно сказать о победе Иисуса Христа над дьяволом на Голгофе. Бог знал от вечности, какие возникнут проблемы у жителей земли в связи с согрешением Люцифера, а потому и определил своему Сыну Иисусу Христу умереть за грехи человечества, что Сын Божий совершил во всей полноте, без всякого недостатка. Когда Иисус Христос умер на Голгофском кресте, то весь грех мира был истреблен в одно мгновение, через что дьявол лишился всякой власти над человечеством. Но так было бы только тогда, если бы все люди приняли спасение Божие. Но так как мир разделился на две части по отношению к Голгофской жертве Сына Божия, то дьявол имеет власть в греховном мире. Это подчеркивает и 40 стих 11 главы. Соломон же хотел умертвить Яровоама, но Яровоам встал и убежал в Египет к Сусахиму, цару египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. Слова «Соломон же хотел умертвить Яровоама» говорят об истреблении греха Иисусом на Голгофе в связи с его желанием лишить дьявола всякой власти над человеками. А слова «Но Яровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, цару египетскому» говорят о том, что дьявол продолжает действовать в мире Египет из-за того, что не все люди приняли искупительную жертву Христа. Дальше Слово Божие говорит, что Яровоам получил откровение о том, что из 12 частей земли израильской им будет отдано для царствования над ними 10 колен. И это он узнал уже тогда, когда вышел из Иерусалима, то есть шел второй этап его жизни. Дьявол тоже узнал о том, что придет время, когда он станет диктатором всей планеты, за исключением нескольких государств, во время второго этапа своей жизни, то есть когда был низвержен в земные пределы. Важно будет обратить внимание на личность, через которую Яровоам получил откровение о своем будущем. И встретил его на дороге пророк Ахия, шиломлянин, и на нем была новая одежда. То, что Яровоама встретил пророк, а не просто человек, получивший единократное откровение от Бога, говорит о том, что речь идет о Духе Святом, потому что именно он все проницает и глубины Божьей. Да и по знаменованию имени открывается, что речь идет о Духе Святом, ибо Ахия означает «друг Божий» или «друг Иеговы», а Шилом означает «мир, спокойствие». Бог по-разному называл преданных ему людей, но Авраама назвал своим другом. Христос называл своих последователей разными именами, но слово «друг» поставил выше всех имен. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Иоанна, 15 глава, 15 стих. название «друг у Бога» ценится выше всех имен, а еще поточнее – дружеские отношения друг к другу. Так и божественная личность Духа Святого превознесена выше всех. Посему говорю вам, всякий грех и хула простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Матфея, 12 глава, 31-32 стихи. Что касается места, откуда был Ахия, то есть Шилом, спокойствие мир, то таким единственным местом, известным нам, является небо, место обитания Божие. А мы знаем, что Дух Святой пришел от Отца с неба. Обращаем внимание на слова Писания, подчеркивающие, что на Ахии была новая одежда, понимаем, что речь идет о еще не открытых новых замыслах Бога в отношении жителей земли. Действительно, сегодня для многих христиан новое учение о том, что церковь проходит через великую скорбь. Для нас, христиан, не ново то, что Бог нас любит и сыпает благами, а то, что по любви своей допускает тяжелые переживания, а тем больше допустит пройти через великую скорбь, ново и неудобно приемлемо. Следующая часть 29 стиха, словосочетание «На поле их было только двое», и следуем тоже тщательно. Во-первых, отметим, что ни Яровам, ни Ахия пророк во время встречи не находились в своих городах, а в поле. Яровам вышел из Иерусалима, значение имени Иерусалим, обладание миром, по-другому истолкованию, основание жилища мира. Ахия Шиломлянин из Шилома. Шилом переводится на русский язык как «спокойствие мир». Название городов Иерусалим и Шилом имеет одну важную характеристику. Это города, отличительной способностью которых был мир, результатом которых могло являться спокойствие. По сути дела, это два города, у которых одно начало, и особенность этого города – расположение на одной территории, которую наполняет мир. В этих словах зашифрована одна истина, что и дьявол, и Дух Святой сошли с одного неба. Одной из характерных черт, которых был мир. А то, что здесь названы два города, откуда происходили Яровам и Ахия, означает, что до того, как каждый из них, дьявол и Дух Святой, оставил небо в свое время, не находясь в разных местах, каждый на своем месте, хотя на одном небе. Что касается слова «поле», то Христос сам сказал, что поле есть мир. И на этом поле идет сражение между Богом и дьяволом за человеческие души. Здесь не принимаются в расчет люди, а речь идет о двух противоборствующих личностях – дьяволе и Боге в лице Духа Святого. Если первая личность есть дьявол, Яровам, то вторая личность – Дух Святой, Ахия, потому что Бог Отец находится на небе, а Сын Его, Иисус Христос, находится также на небе, одесную Его. Наконец, вернемся еще раз к исследованию имен Равама, проблеск Иисуса Христа во время передачи власти на земле, и Иеровоама, проблеск Антихриста или воплощенного дьявола. Имя Рав переводится как «народ умножился», а Иеровоам – «народ умножается». Эти имена сами по себе говорят, что эти две личности противостоят друг другу, а их противостояние связано с народом, потому что и в одном, и в другом имени присутствует слово «народ» в именительном падеже. А вот глагол «умножаться» в имени Равам употребляется в прошлом законченном времени, а в имени Яровам – в настоящем незаконченном. Здесь скрыта одна хитрость дьявола, один из способов обольщения жителей земли. В переводе имени Равама, который есть прообраз Иисуса Христа, глагол употребляется в прошедшем законченном времени, что говорит о том, что Христос уже все сделал для спасения человечества, и к этому спасению нечего добавить, нечего убавить. Кроме того, Он дал нам полноценное евангельское учение, от которого тоже нечего убавить и нечего прибавить, и оно не изменится ни на йоту вовеки. Дьявол же, противостояние Иисусу Христу, убеждает людей, что Евангелие развивается так же, как и все остальное мира, что с течением времени в него нужно вносить коррективы, что некоторые истины Священного Писания устарели, и их нужно пересматривать. Он пытается делать новые переводы Библии, в которых смысл некоторых текстов Священного Писания изменять на противоположный и так далее. Другой обман заключается в том, что дьявол убеждает людей, что неважно какой формы должно быть поклонение Господу, лишь бы оно было совершаемо во имя Господа и так далее. Смысл этих действий и такого образа мышления направлен на то, что убедить всех людей отступить от Слова Божия и создать единую религию для всех жителей земли, представив ее как современную, достигшую наивысшей полноты в процессе развития. Вот какое важное значение имеет разница во временах глагола «умножаться», употребленных в именах Раваама и Яровама. Рассуждая дальше и исследуя Священное Писание, нужно сказать, что не сразу после откровения о разделе Израильского царства Яровам получил его. Как и дьявол, с давних времен знает, что им будет допущено стать диктатором планеты, но пока еще он совершает подготовку к этому времени, начавшую ее в древние времена. Еще Иоанн писал: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и узнаем из того, что последнее время». До того, как Иеровоам стал царем над 10 коленами Израилевыми, Библия отмечает еще двух противников Соломоновых. «И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера Идумеянина из царского идумейского рода». Третья книга Царств, 11 глава, 14 стих. О втором противнике Соломонова возвещает 23 стих этой же главы. «И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Елиады, который убежал от государя своего Адразара, царя Суфского». Полная параллель и гармония действительных событий последнего времени, о которых говорил Иоанн в своем первом послании и пророчески в символах последнего времени, исследуемой новой главы. Не будем в дальнейшем рассуждать над каждым последующим стихом текста, потому что это займет много времени, а остановимся только на некоторых из них. Рассмотрим личность Адера Идумеянина, которого родил непосредственно Соломона во все дни его. Сначала отметим, что Адер был идумеянином, то есть потомком Исава. А по тщательном исследовании Священного Писания находим, что Исав является прообразом закона Моисеева и вообще всякого Божьего морального закона. Насколько же точно Слово Божие в прообразах Ветхого Завета, как вернейшее пророческое слово. Ведь первыми противниками, отвергшимися Иисуса Христа, были книжники и фарисеи, равнители закона Моисеева. Это по их вине Иисус многими евреями не был принят как Сын Божий. Именно их можно назвать царским идумейским родом. Они первые дали возможность дьяволу спланировать свой приход на землю под видом Сына Божия, потому что об этой истине, о пришествии Иисуса для царствования в Израиле, говорили пророки. Если бы евреи приняли своего Мессию в его первый приход на землю и исполнилось пророчество Божие, то у дьявола не осталось бы никаких оснований приходить на землю под видом Иисуса Христа. Рассуждая над значением слова «адер», выясняем, что это имя означает «сильный», «могущественный», «отступник», «мятежник», по-еврейски «сатан». Да, это один из прообразов мнашечных антихристов, о которых говорил Иоанн. В данном случае это противник Христа, ибо этот смысл заключается в слове «антихрист», то есть дьявол, использовавший в своих целях закон. Далее найдем, что Адер Идумеянин нашел себе место в Египте, который обозначает греховный мир, князем которого является дьявол. Слово Божие говорит, что закон не имеет власти над уверовавшим во Христа, но имеет власть над грешником, то есть над греховным миром. Это соответствует пребыванию Адера, убежавшего из земли израильской, в Египте. Адер не остался один в Египте и пользовался для войны с Богом не только возможностью использования закона, но он произвел на свет сына Геновата, имя которого в переводе означает «кража», «похищение». Да, кражи и похищение всего и всех стали обыденным явлением нашего современного образа жизни. Эту жизнь произвел дьявол, который пришел украсть, убить и погубить. А сколько драгоценных еврейских душ украл дьявол, направивший народ израильский на исполнение закона Моисеева, отвратив его от благодати Божией во Христе Иисусе. Следующим противником Соломона был Разон. И воздвиг Бог против Соломона еще противника Разона, сына Елиады, который убежал от государя своего, Адразара, царя Сувского. По знаменованию имени Разон также является прообразом Антихриста или воплощенного дьявола, одного из тех Антихристов, о котором апостол Иоанн сказал, что их появилось много. Ибо это имя означает «князь», «важный», «вождь», «властитель», «начальник». Дьявол также назван князем этого мира. Уже немного мне говорит с вами. «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Разон повторяет путь дьявола, убегает от своего государя, который убежал от государя своего, от Адразара Тирасовского. Далее следует очень важный текст, характеризующий деятельность Разона после его отпадения от царя Сувского. «И собрал около себя людей, сделался начальником шайки, после того, как Давид разбил Адразара, и пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И впоследствии сделался царем Сирии». Третья книга Царств, 11 глава, 24-25 стихи. Слова «начальник шайки» говорят о том, что это было формирование разбойников. А то, что они имели свой опорный пункт в столице, Дамаск, столица Сирии, означает, что это было высокоорганизованное разбойничье формирование со слаженной структурой в порядке подчиненности. Вторая важная мысль заключается в том, что Разон жил в столице, где располагался и законный властитель страны, царь всей Сирии, который должен был защищать свой народ от всякого насилия и очищать страну от преступных группировок различного рода. Но он этого не делал, ибо не мог этого сделать по своему бессилию. Если бы это было не так, то сирийский царь это сделал бы ради собственного авторитета. Как хорошо это вернейшее пророческое слово говорит об организованной преступности наших дней, с которой еще не справилось ни одно государство мира. Падение жизненного уровня людей, непрекращающиеся войны, а также бессилие правительств мира в борьбе с организованной преступностью будут важными причинами, которые склонят людей нашей планеты во главе со своими правительствами передать власть дьяволу Антихристу. То же самое говорит нам и исследуемое нами вернейшее пророческое слово. Два противника, Адер и Разон, вредили постоянно Соломону, но царство было передано только Яроваму и из руки Раваама. Отметим еще несколько важных событий, которые указывают на Яровама как прообраз Антихриста. «И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: „Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской“, и поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан». Третья книга Царств, 12 глава, 28-30 стихи. Соответственно, этому прообразу поступит и дьявол. Он заставит население нашей планеты поклониться зверу, соответствует первому тельцу, и образу его соответствует второму тельцу. Об этом очень ясно говорит третий ангел Откровения Иоанна, который провозглашает суд над жителями земли, одновременно выясняя причину суда. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверу и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне ищеры пред святыми ангелами и пред Агнцем». Откровение, 14 глава, 9-10 стихи. Стоит обратить внимание и на 29 стих 12 главы 3 книги Царств: «И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане». Это означает только одно. Сам Антихрист сядет в Иерусалимском храме, выдавая себя за Бога. Его прообразом является телец, поставленный в городе Вифиле, название которого переводится как «Дом Божий». А образ его будет стоять и в самых отдаленных городах, в Второй телец стоял в городе Дания, на одной из окраин земли Израилевой. Для нас, христиан последних дней, последнего времени, очень важно вернейшее пророческое слово о служении Богу, потому что поклонение Богу, которое ввел Яровам, было подобно настоящему служению живому Богу, но тем не менее это было заблуждение. И установил Яровам праздник в 8-й месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике. То же сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвеннике, которые он сделал в Вифиле, в 15-й день 8-го месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. 3 книга Царств, 12 глава, 32-33 стихи. То же самое будет делать и дьявол. Он ведет поклонение себе, возмечтает отменить у святых праздничные времена и закон, создаст единую религию, форму поклонения и так далее. Рассмотренные тексты Священного Писания убедительно свидетельствуют, что Яровам является прообразом Антихриста, а следовательно, Антихрист возьмет власть над всей землей, за исключением нескольких государств.